акт 2. Интерлюдия 107. Зеленый, проснувшись, первым делом увидел Якова Крейга, стоящего за стеклом его герметичной кабины, и, вздрогнув, вскочил, принявшись ругаться. Крейг, не включив механизм связи, какое-то время с улыбкой смотрел на то, как человек по ту сторону стекла рвет и мечет в полной тишине, а затем, наконец, нажал на кнопку включения звука. «Я подожду, пока у вас экспрессия пройдет. Не стесняйтесь». Зеленый, слегка успокоившись, подошел ближе. «Часто смотрите на спящих мужиков через стекло?» «Вы удивитесь, узнав ответ. Но не льстите себе, Зеленый. Испытывать к вам хоть что-то, кроме презрения, я не способен». «Что вы тут делаете? Вы вернулись?» «Только я. Господин Сивый проводил меня сюда, чтобы я по приказу Фитца закончил машину». Крейг кивнул на механизм из двух кресел, расположенный на чердаке зеленого дома. Вот уже около 6 часов он занимался его отладкой, используя взятые с аукциона масок запчасти. «Да, по приказу, точно». «Вы были на аукционе?» «Да. Взяли нужные детали, но, если честно, я смутно все помню». «Отлично вас понимаю. А как вы сюда попали, если район оцеплен?» «Да тут ходят все, кому не лень. Хоть оцеплен, хоть нет. Одно слово. На самом деле сотрудники ГИЗа заняты своим делом. На незаметных бродяг им плевать. Плюс они дружат с одной женщиной, с которой дружу и я, и вы. А ее имя открывает, кажется, любые двери». «И слишком много потом никто не закрывает». «Я тут пошумлю, вы не возражаете? Полдела сделано». «Будьте как дома». Крейг вернулся к механизму, а Зеленый, окончательно проснувшись, умылся, используя воду уже по третьему разу, и, вытащив из пачки последнюю папиросу, сел на койку. «Слушайте, вы знаете, что он со мной сделал, этот Фитц? Почему я так к нему... неожиданно, что ли, привязался? Впрочем, ненадолго». Зеленый, поглядев на пустую пачку, усмехнулся. «Меняю данные на пачку папирос, воду и еду. У вас есть?» «Люблю свою предусмотрительность, знаете ли». Крейг подошел к герметичному стеклянному кубу и передал Зеленому сумку, которую еще вчера, по пути в Зеленый дом, набил продуктами первой необходимости. «О, щедро. Спасибо». «Ну так, я слишком стар и слишком не люблю людей, чтобы вот так ни с чего проникаться уважением и каким-то животным, что ли, обожанием к людям вроде этого Фитца. Феромоны и прочее отпадают». «Это нити», — сказал Зеленый, откусывая питательный батончик. «Нити? Что за нити? Поясните». «Что тут пояснять-то? Все люди — куклы. Каждой можно найти ниточки, за которые дергать. Все в основе, в подсознании. Такие, как эти девчонки, могут неосознанно находить эти нити и становиться кукловодками». «Но речь о Фитце». «А он может осознанно. Это же все куклы, что играют в куклы, что играют в куклы». Зеленый доел батончик и стал жадно пить стимбульон из подогретой банки. «У вас от такой жизни ум за разум уже заплыл. Я вас не понимаю». «Ну вот вы сейчас имеете власть надо мной. Фитц над вами. Над ним какой-нибудь Девлин. Все дергают за ниточки, все играют в куклы». «Ну, благо, по ощущениям, мои ниточки как-то оборвались. И я бы предпочел больше не пересекаться с этим супчиком». Крейг углубился в машину и стал что-то паять. «А, от любви до ненависти. Да. Что вы там бормочете через динамики? Я слышу вас плохо. У меня тут процесс. Свист, подайте мне иммерсионник. Сказал инженер, кивая на кучу приборов. Коробку с прозрачными лампами. И незаметный коллектор, до этого сидевший в тени, тут же выполнил его приказ. А вы спелись с этими нелюдьми, я погляжу. Коллекторы обладают потрясающими навыками по части механики. Был бы я помоложе и менее брезгливым, набрал бы себе таких в ассистенты. Но вы не ответили. Я знаю, что вы сейчас чувствуете. Это как внезапная любовь, безответная. Вот ты бегаешь неделями, месяцами и готов ради объекта своего желания делать что угодно. А он или она даже не глядит в твою сторону. А потом как-то бац, просыпаешься и все, как отрезало. Не понимаешь ни почему ты был очарован, ни как вообще можно было этим очароваться. Экий вы романтик. Удивительно. Вдобавок, одно из самых гадких последствий после такого влияния на человека – это то, что он начинает тебя буквально ненавидеть. Это вам не гипноз, где было и прошло. Здесь действительно полярность. Крейг поднялся и отряхнулся. «Всю жизнь плясать под чужими пальцами. Как мне это надоело. Пора заканчивать». «Только сперва закончите машину. Пожалуйста». 10 часов спустя. «Ваши запасы истощаются, я смотрю. Будет, наверное, жутко глупо, если все это кончится пшиком. Да». Если он сюда не вернется и ничего с вами не сделает. Умереть от голода на собственном чердаке. Крейг, уставший и готовящийся отойти ко сну, вновь подошел к стеклу. Давайте, давайте. Издевайтесь. Наслаждайтесь своей властью. Да. Опять вы заперты, как и в прошлый раз. Печальный же вас ждет конец, если этот... Фитц не явится. Может, вам снова труп бросить внутрь? Как там, в банке? Инженер отошел к машине, чтобы запустить на ночь долгий процесс химической фокусировки. Скажите честно, Зеленый, вы ведь ели ее, да? Ту женщину, бригадиршу. В вашем костюме есть функция адаптации и переработки. Зеленому стало дурно, а Крейг усмехнулся. Жажда жить, это серьезно. Почему вы меня там заперли, Яков? Вы ведь получили тогда, что хотели, этот механизм. Потому что я не хотел, чтобы о мемории кто-то знал. Но могли убить, а не запирать меня как животное. Мог бы, убил. Но я, во-первых, не так уж и люблю это дело. А во-вторых, вы знаете, кому еще были нужны. Ну, возможно, нужны. Я не хотел рисковать. Она вполне могла иметь на вас виды. Зеленый поднялся с кровати и вновь закурил. Она? Ха. Неужели вы все еще пляшете под ее дудку? Как я сказал, больше я ни под чью дудку плясать не намерен, Зеленый. Хватит с меня. Тогда зачем вы мне помогаете? Я не вам помогаю, мне на вас наплевать. Но я обещал, даже если и под каким-то злобным влиянием, обещал Фитцу закончить здесь. Яков Крейг — человек слова, в отличие от большинства тех, кто его окружает. А какой у вас дальнейший план? Как собираетесь из всего этого выпутаться? Мой план прекрасен. Как и особа, на которой он фокусируется. Кстати, да. Где фокусировщик? А, вот. Знаете, мода на микроскопические детали погубит нашу промышленность. Какая еще особа? Инга. Вы видели ее? Вы что, влюбились, Яков? Я? Тьфу ты, нет, конечно. Точнее, да. Но я очарован, правильнее сказать. Не как женщина, а как умом, что ли? Кто вообще паял эту синхронизационную систему? Руки бы поотрывать. Так а что вы хотите? Вы намеренно меня отвлекаете, когда я вам собираю устройство, от которого ваша жизнь зависит. Если я уйду спать, не отладив все, ее можно будет выбросить. Нет, я просто... Вот и молчите, сказал Крейг резко, но очень быстро заулыбался, явно погрузившись в недавние приятные воспоминания. Инга, великолепная, изумительная, любознательная особа. Она рождена, чтобы учиться и создавать новое. Я хочу передать ей свой талант. Но вы же только что говорили, что не хотите видеть Фитца. А при чем здесь Фитц? Ну, я не знаю других изымателей в вашем окружении, кто может пересадить ваш талант в Ингу. Что? Крейг вскочил и подошел к стеклу, ударив в него кулаком. Да сажу вам под кожу, зеленый! Я знал, что вы испорчены до нельзя, но так! Передать талант — это не иглой в голову ткнуть! Вы вообще еще способны мыслить нормальными категориями? Молчать! Говоря «передать талант», я имею в виду научить ее, поделиться знаниями, умениями, навыками. Не вкачать ей в голову выдержку моего стариковского опыта, а именно делиться. Мне... Фу, как же мне противно сейчас. Извините. Таланты и навыки ценны лишь тогда, когда они награда за годы труда и развития. Они делают человека. Есть ли разница, вот скажите мне между словами «талантливый художник» и человек, обладающий способностью великолепно писать картины? Не знаю, не вижу разницы. А вот именно. Я всю жизнь упускал шансы. Но если мои ошибки помогут Инге не допускать подобных, то я обязан попытаться. Если уж и я ничего не сделал сам, то хоть научить смогу других. Думаете, она вам ее отдаст? Думаю, я не буду спрашивать никого, кроме Инги. Крейг вернулся к механизму, запустил нужные процессы и взглянул на Свиста, сидевшего в углу. Следи, чтобы ничего не начало пищать. Если что, сразу буди меня. Только не руками, а посвисти, иначе тебя покусают. Сказал инженер, и из его рукава приветливо показалась одна из скалопендр. Впрочем, ее появление на Свиста, привыкшего к куда более чудовищным обитателям потерянных улиц, никакого впечатления не произвело. Спокойной ночи, зеленый. На следующий день. Ты мухлюешь. Зеленый и Свист играли в шахматы через стекло. Доска была на стороне коллектора, и зеленому то и дело казалось, что фигуры, стоило ему отвернуться, меняют свое положение. Осторожнее, прошу. Это сложнейший процесс, а штука весит очень много. Крейг лежал под механизмом, один край которого, приподняв за ножки, держала Тишка. Вы бы, Свист, тоже не помешали. Да у него силы, как у десятилетки. К тому же мне скучно. Я с ума сойду тут в этой клетке сидеть. Вы сделали это раньше. Все, спасибо. Опускайте, но медленно. Крейг выбрался из-под машины, и Тишка поставила ее на пол. Ну и силище у вас. Ох, никогда с трубачами не общался. Она необычная. Чем же? Да ладно. Она же Мэнсов-заступник. Типа как у детей из детских банд, только... Начал было зеленый, но Тишка зашипела и изогнулась. Ладно, молчу. Один из таких же помог мне Фитца создать. Как думаете, Яков, с ним все нормально? С кем? С этим беспардонным авантюристом, лезущим людям в головы без спроса? Вас его судьба волнует или же ваша? И то, и другое. Я вам не верю. Да как угодно. Я вот вам тоже. Вы зачем-то все еще участвуете во всем этом, хотя, казалось бы, ваша выгода минимальна. И по вашим же словам, Фитц над вами власти уже не имеет. Моя выгода в уничтожении компании Крейг и Джипс. Она простая и понятная. А гиганта такого масштаба можно уронить только тогда, когда схлестнутся еще более могущественные гиганты. На фоне всей этой интриги вы действительно хотите такой мелочи? Зеленый, мелочи хотите вы. Выжить. Я хотел уничтожить то, что стало для меня воплощением уродства. Джипсы пожирают все. Идеи, стремления. Они забрали у меня фабрику. Сожрали новотех. Они виновны в пожаре, что отобрал у меня сыновей. Это гигантский кошелек. Но, ладно, в том полбеды. Все это в исторической перспективе закономерно и объяснимо, если убрать личные отношения. Я слишком стар, чтобы романтизировать работу предприятий такого масштаба. Но тогда в чем? Куда хуже то, что это двухголовое туловище всю свою промышленную империю буквально на службу поставило безумцам. А эти? Круглые треугольники? Да, проект Нована. Все эти приборы, устройства. Вся компания, которой я посвятил годы жизни, превратилась в придаток холста и его выкормышей. Они, Эштон и Стефан, убили моих детей. И даже это можно простить с годами. Я не Ван Гальс. Но простить то, что их смерти просто лягут в основу триумфа заговорщиков, я не могу. И как вы собираетесь уничтожить Джипсов? Я? Уже никак. Они уже мертвы, можно сказать. Великий мастер на каждом своем устройстве ставит метки. Благодаря Ван Кейн, мои метки теперь стоят почти на всех важных приборах, что находятся у повстанцев. Компания Крейг и Джипс – генеральный спонсор вооруженного бунта. Моя работа сделана. Великолепно. Вот зачем вы были нужны Ван Кейн. Она была нужна мне. Не льстите себе. Мы знаем, кто она такая и как делает вещи. О, да. А знаете, Зеленый, если вы в этой игре якобы на стороне этого Фитца, предупредили бы его о ней, об этой женщине. Инженер вернулся к отладке кресла. Может, вы и правы. А Зеленый, убедившись, что партию в шахматы коллектору он проиграл, поднялся. Яков, подайте ящик, там в углу стоит темно-синий, стальной. Крейг, нехотя оторвавшись от дела, подошел к углу и поднял большой металлический кейс. О, криптидник! Дорогая шифровальная машинка, однако. Я сказал, подайте, а не возьмите и не начните шариться. Люди с дурным характером обладают потрясающей способностью даже в совершенно ужасной ситуации оставаться вредными и невыносимыми. Это так, Яков, это именно так. Еще вон тот катушечный самописец. Думаете записать покаяние? Сказал Крейг и передал кейс через приемник. Или означить последнюю волю? Что-то между. Зеленый взял его, открыл и тут же бросился назад с диким ужасом на лице. Из упавшего на пол кейса лениво выползла скалопендра. О, видимо, случайно попало. Они такие проказницы у меня. Вы сука, Крейг. Да не бойтесь вы, она не кусается. Ну, конкретно это. Я просто подумал, что вам там одиноко. Она скоро заснет. Зеленый, сидя в углу, дрожал. Почему вы меня так ненавидите? Ну, может, потому что теперь я, после всех этих ваших нитей и прочего, испытываю к этому Фитцу жуткую антипатию, а вы мне его неуловимо напоминаете. Или потому что вы один из филинов Пондов, а это имя я боюсь до дрожи. А возможно, потому что вы из тех людей, что сводит величайшие слова «навык» и «талант» к списку прейскуранта. Даже не знаю. Зеленый вскочил, но в центр комнаты так и не вышел. Ваш Маша — это Инга, я ее спас. Я дал ей приют в этом доме. А Фитц не дал ее в лапы тому уроду, ее мужу. Если бы не мы с ним, вам бы сейчас не было к кому идти. Крейг помолчал. «Все-то вы знаете. Ладно, держите». И он все же передал нужные приборы, вытащенные из кейса, Зеленому. «Так, все еще работает. Может, из вредности взять и записать ему что-нибудь типа пророчества Неда Маклиса, а? Что думаете? Фитц же у нас любитель всех этих предсказаний и подобного. Ладно». И отключив связь, Зеленый сел в дальний угол, настроил шифровальный момент и начал надиктовывать в небольшой тонохват катушечника послание для Фитца. Некоторое время спустя. «Я закончил», — сказал Крейг, глядя на Зеленого, который все еще продолжал надиктовывать сообщение, то и дело что-то стирая на записи, сверяясь с блокнотом и продолжая диктовку. От скалопендры он избавился, накрыв ее банкой из-под биопита. «Ах, ну твою мать! Эй, ау!» Крейг стал стучать по стеклу, и Зеленый, заметив его, включил связь. «Я закончил, говорю. Машина готова к использованию, а я ухожу. И так тут почти 2 дня просидел». Зеленый встревоженно сложил руки на груди. «А стоит ли вам уходить? Там опасно». «Зеленый, опасно тут. Меня ищут мои бывшие компаньоны, джипсы. Всеми силами ищут. Я их невероятный коммерческий план оставил в шаге от реализации. И без этого шага они свои головы съедят. Они найдут меня, пошлют сюда 2 капель, и их никто не остановит». «Здесь вас найти куда сложнее». «Нет, это не так, и вы знаете. Но я понимаю, зачем вам я тут. Чтобы за мной пришел Фитц, да? Думаете, на вас ему плевать, а за мной он явится?» «Нет». «Я скажу честно, не уверен, что он о вас вспомнит. Но вот туда, куда я направляюсь, туда он придет точно. Там его новый друг, Сивый, и сестры, кто не в вашем подвале спит». «А где это?» Вместо ответа Крейг посмотрел на Зеленого с ехидной улыбкой и покачал головой. Сообщать о тайном убежище, где осталась Инга, он явно не собирался. «Ясно. Да, согласен». Крейг немного помолчал и смягчился. «Впрочем, я могу передать ему вашу запись. Давайте сюда». «Секундочку, я сделаю дубликат. На всякий случай». Зеленый вновь выключил коммуникацию, вернулся к катушечнику, и Крейг заметил, что он не только сделал дубликат, но и еще что-то быстро надиктовал под конец записи. Впрочем, инженеру было не особо интересно. «Остается надеяться, что Фитц там, на заводе, действительно... что все сработает, короче, как надо. Лично в руки только ему и никому другому. И не стоит пытаться это взломать, сообщение тут же сотрется», — сказал он и передал зашифрованное послание Крейгу через приемник. «Ладно уж. Один вопрос. А почему вы не можете выйти? Зачем вам полностью герметичные системы? Что случится с вами?» «Ничего хорошего». «Конкретные ответы. Обожаю. Ладно, бывайте». «Эй, Яков». «Ну что еще?» «Я желаю вам успеха с Ингой. Ну, на самом деле». Крейг немного постоял, а затем развернулся и подошел к стеклу. «Вот, возьмите. Я вредный, но я не жестокий». И он положил в приемник еще одну сумку, тоже набитую продуктами. «Я передам Фитцу ваше послание и скажу, чтобы он пришел сюда. Зря я, в конце концов, все пальцы себе сжег на этой машине». «Спасибо. Ладно, идите. Не нужна мне ваша компания. И да, если вас убьют тут, я понимаю. моя персона – это не тот человек, кого хочется видеть перед смертью. Уже у потайного лифта, скрытого в статуе, он поглядел на коллектора и трубачиху, которая уже не находила себе места от тревоги. Так, вы двое, оставайтесь тут. Злата явится за тобой. Тишка, не шкварчи, охраняй машину. А ты, ну, тоже принеси какую-нибудь пользу. Пакуя свои вещи на первом этаже, Яков то и дело вытаскивал из кармана зашифрованную катушку и смотрел на нее, а затем убирал обратно. Нет, некоторый предел наглости преодолевать все же нельзя. Однако несколько минут спустя он все-таки не выдержал. Ай, в топку! Я слишком стар, чтобы не быть любопытным. Что тут? Шифровальная система. У меня застежка на ширинке сложнее. Яков быстро вытащил из сумки наушники, катушечник, а заодно достал из кухни немного еды, приготовленную еще сестрами. Да. Ну, вроде есть еще можно. И наложив себе тарелку чего-то, напоминающего рагу, он включил запись.